Глава 16. Дронго смотрел на то, что лежало перед ним. Затем тихо, словно опасаясь, что его кто-то услышит, позвал профессора Гуртуева. Казбек Измайлович быстро подошел и посмотрел на небольшой помятый блокнот. Прочитал имена на первом листке блокнота. Затем ошеломленно взглянул на Дронго. «Этого не может быть», — сказал он нетвердым голосом. «Этого просто не может быть». Помните, у Юлиана Семенова сбежавшая Кэт рассказывает Штирлицу о том, каким чудом она спаслась, и тот решает, либо это провокация Мюллера, либо тот самый чудесный случай, который известен каждому разведчику, спросил Дронго. У нас, кажется, тот самый чудесный случай. Виктор Андреевич, пожалуйста, идите сюда. Резунов тоже без слов понял, что это значит. Неужели Баратов мог оставить такое признание своей вины? — спросил полковник. — Мне трудно в это поверить. — Возможно, это провокация, — предположил Гуртуев. В общении с таким типом, как Баратов, могут быть любые неожиданности. Дронго смотрел на блокнот. Только имена. Но этот список, написанный рукой Баратова, был подлинным свидетельством его вины. Имена погибших женщин в Кургане, Уфе, Челябинске и еще два имени и фамилии. Неизвестная им Ирина Торопова и Алена Кобец, с которой Баратов познакомился в Москве. Дронго взглянул на Резунова. «Это Алена, которая к вам приходила», — пояснил он полковнику. «Я догадался», — кивнул тот. «А последняя фамилия? Кто это? В нашем списке ее не было». «Возможно, потенциальная жертва», — предположил Дронго. «Или фактическая». «Мы пока ничего не знаем». Обратите внимание, что здесь только 5 фамилий. Нет убитой в Харькове, о которой он нам рассказывал. Нет погибших в Астане и Павловске. Очевидно, этот список он составил сразу после убийства в Павловске. Из 5 указанных женщин 3 были убиты. 1 осталась жива, хотя он уже готовил ее для следующего нападения. Остается 4-я. Или мы опоздали, или она еще жива. И тогда ей грозит самая непосредственная опасность. «Значит, он составил этот список до того, как начал убивать именно этих женщин», — согласился Гуртуев. «Представляю, как он нервничал, когда искал свой потерявшийся блокнот. Похоже, он даже не догадывается, что этот блокнот мог остаться в щели за ящиком его письменного стола. Он ведь уничтожил все свои записи, все билеты, карты мобильных телефонов, любые улики», — напомнил Дронго. «Интересно, как проверяли этот кабинет наши сотрудники, если не смогли найти такую важную улику?» — разозлился Резунов. «Блокнот попал за ящик, и его невозможно было достать», — пояснил Дронго. «Ящик нельзя вытащить до конца, это старая конструкция, и достать блокнот тоже было невозможно. Для этого нужно иметь длину моих рук, нам просто повезло. Кажется, генерал Гордеев был прав, иногда мне действительно везет». «Это не везение», — возразил Гуртуев. «Я же видел, как вы работали, когда сидели в его кресле. Вы пытались поставить себя на его место, пытались продумать, как вел себя Баратов в своем кабинете. Нужно было снова вернуться сюда, сесть в его кресло и проверить пространство за ящиком, который не выдвигается до конца». «Это не везение», — повторил профессор. «Это скорее ваш опыт». «Нужно срочно установить, кто такая эта Ирина Торопова». Резунов достал телефон. «Боюсь, что в нашей стране будет несколько десятков тысяч молодых женщин с таким именем и фамилией. Она должна быть блондинкой, с характерной фигурой, в возрасте не старше 35-40 лет», — напомнил Дронго. «Но учтите, что ваши поиски могут и не дать положительного результата. Женщина с таким именем и фамилией может проживать в Белоруссии, Украине, Казахстане, в любой стране Средней Азии. Хотя я полагаю, что в первую очередь нужно проверить всех жительниц России с таким именем. Возможно, и среди погибших в последнее время». «Проверим». Резунов продиктовал по телефону имя и фамилию, приказав начать срочный розыск Ирины Тороповой. «Я обратил внимание на географический атлас», — показал Гуртуев на небольшую темно-красную книгу. «Это новый атлас прошлого года. Больше всего открывали на карте Беларуси. Кажется, вы были правы, коллега, когда говорили о возможном убежище Баратова в соседней республике. Вот посмотрите. 142 и 143 страницы. Здесь Белоруссия, а здесь 3 прибалтийские республики». «А если он сумел сделать себе заграничный паспорт и сбежать в Эстонию?» — предположил Резунов. «Из Санкт-Петербурга добираться туда гораздо быстрее, чем в Белоруссию». «Это определенный риск», — возразил Дронго. «Дело даже не в паспорте. Сделать шенгенскую визу можно и в чужом паспорте. Но тогда его могли задержать на границе, куда вы могли бы передать данные Баратова. Он не стал бы так рисковать, в этом я уверен». «Тогда остается Белоруссия», — согласился Резунов. В квартиру поднялись полковник Шатилов и еще двое офицеров. «Екатерина Пинкевич сейчас в Благовещенске», — сообщил Шатилов. «Мы позвонили ее матери, и она сообщила, что ее дочь с мужем переехали в Благовещенск, где он сейчас служит». «Срочно поезжайте к ее матери», — приказал Резунов. «Узнайте точный адрес. Нужно будет организовать сеанс связи с Москвой, чтобы мы могли с ней переговорить, и расспросить ее мать обо всем, что она знает о бывшем друге ее дочери». «Сделаем», — кивнул Шатилов. «У него очень характерные сувениры в доме», — сказал Гуртуев. «Никакого намека на место, где они могли быть куплены. Только памятные лично ему вещи. Вот эта матрешка могла быть куплена где угодно. Расписной петух мог быть из Франции или Англии». «Он из Португалии», — возразил Дронго. «Откуда вы знаете?» «Черный петушок с красными точками по телу. Это Португалия», — уверенно повторил он. «Вот видите», — продолжал Гуртуев. «Обычно любой турист привозит характерные вещи из того города и страны, где он бывает. Макет Эйфелевой башни из Парижа, небольшую статуэтку Нельсона из Лондона, красочный веер из Испании. В общем, вещи, напоминающие о пребывании в той или иной конкретной стране. А он собирал вещи настолько нейтральные, что они могли быть приобретены в любом месте и в любой стране. Это уже отработанный стиль поведения. Он понимал, что его могут вычислить», — согласился Дронго. «Поэтому и приготовил запасной вариант в Павловске. Продумал свой вариант освобождения до мелочей и осуществил его именно там, где никто не ждал. Вы когда-нибудь в жизни слышали о заключенном архитекторе, который знает подземный ход в старом дворце и готов воспользоваться им для побега? Он даже приготовил кастет, наверняка проверил пусковой механизм двери и даже потренировался. Осталось убедить своих следователей и оперативников, что здесь спрятано тело убитой им иностранки. После того, как он указал нам, где спрятал тело своей соседки и признался в курганском убийстве, всех охватила легкая эйфория, и он этим воспользовался. Неплохое знание психологии». «Здесь имена и фамилии убитых им женщин», — показал Резунов на блокнот. «Ксения Попова из Челябинска, Татьяна Касимова из Уфы, Лилия Сурсанова из Кургана. Я уверен, что он составлял этот список еще до своих нападений». «Похоже, нам придется проверить все книги в этом доме и все ящики», — вздохнул Дронго. «Дело не в том, что ваши сотрудники плохо искали. Они могли не обратить внимания, что новый атлас открывается как раз на странице, где находится карта Беларуси. Это было не в их компетенции. Или подчеркнутое красным карандашом название города, из которого родом его сосед. Останемся здесь и будем проверять всю квартиру по сантиметру». Гуртуев согласно кивнул. Резунов тяжело вздохнул. Они провели в этой квартире еще около 7,5 часов, но сенсационных находок больше не было, если не считать таблеток Виагры, которые оказались среди лекарств на кухне. Поздно ночью, уставшие, они вышли наконец из квартиры и отправились в гостиницу. Все трое настолько вымотались, что отказались обеда и ужина, предпочитая крепкий чай. Утром за завтраком им сообщили, что в Благовещенске нашли Екатерину Рудневу, которую уже пригласили в местное отделение ФСБ, откуда она могла непосредственно переговорить с находящимися в Перми сотрудниками. Машина, прибывшая за ними, отвезла их в областное управление ФСБ, где было установлено оборудование для непосредственного общения с Благовещенском. Полковник Резунов разместился перед видеокамерой компьютера, а его напарники уселись за соседним столом. Наконец им сообщили, что они могут разговаривать в прямом режиме с Благовещенском. На экране появилась сильно располневшая молодая женщина, лет 35. Глядя на эту особу, трудно было представить ее худой и подтянутой блондинкой, которая могла нравиться Баратову. «Доброе утро», — начал полковник Резунов. «Спасибо, что согласились с нами поговорить, госпожа Руднева. У нас к вам несколько вопросов». «Меня пригласили сюда вместе с мужем», — ответила испуганная женщина, глядя в камеру. «Я не понимаю, что мы сделали. Муж сидит в соседней комнате. «Ничего не сделали», — успокоил ее Резунов. «Мы хотели бы поговорить с вами о вашем бывшем знакомом». «О каком знакомом?» «Вениамин Борисович Баратов. Вы знали такого человека?» Катя замолчала. Было заметно, как она волнуется. Затем, наконец, женщина сказала. «Да, мы были знакомы. Очень давно». «Мы хотели бы узнать от вас некоторые подробности», — пояснил Резунов. «Я не хочу о нем говорить», — ответила Катя. «Мы давно расстались с ним. У меня есть муж, ребенок. Я не хочу о нем говорить». Резунов посмотрел на своих коллег. Кажется, Катя даже не догадывалась, что представляет собой ее бывший друг. «Вы давно о нем ничего не слышали?» «Давно. А почему я должна была о нем слышать? Что случилось? Почему вы меня допрашиваете?» «А еще говорят о необходимости единого информационного пространства», — гневно зашептал Гуртуев. «Она даже не слышала о поимке уральского маньяка, а ведь это ее бывший любовник». «Он пропал, и мы хотим найти его», — ответил Резунов, тоже понявший, что сидевшая перед ним женщина ничего не знает об истинном лице Баратова. «Куда он мог пропасть?» — фыркнула Катя. «Он теперь большая шишка в нашем городе, директор института. Мама сказала мне, что у него были какие-то неприятности». «Она не сказала вам, какие именно?» «Нет, не сказала. Она сейчас плохо слышит. У нее всегда были проблемы со слухом, а сейчас она слышит только со слуховым аппаратом». «Да, я вас понимаю. Что вы можете о нем сказать?» «Ничего не могу сказать. Мы с ним были знакомы, потом расстались, вот и все». «Нам хотелось бы получить более подробные сведения». «Какие сведения?» — огрызнулась Катя. «Откуда я могу знать, где он сейчас находится? Мы уже столько лет не виделись». «Вы были его гражданской супругой?» «Ну, если это так называется, я была его подругой, жила вместе с ним». «Вы хотите рассказать об этом моему мужу?» «Нет, мы хотим получить более полные сведения о Баратове. Вы долго с ним жили?» 2 или 3 года, что-то около того». «И потом расстались?» «Да». «Я могу узнать, почему». «А почему расстаются люди?» «Расстались и все. Не сошлись характерами». «У нас есть другие сведения». «Какие еще сведения?» «Он считал вас виноватой в разрыве ваших отношений, так как вы изменяли ему с вашим соседом», сказал нелюбящий говорить намеками Резунов. «С каким соседом? Что вы такое говорите?» нахмурилась Катя. «Вадим Белык. Теперь вспомнили?» «При чем тут Вадим? Он давно переехал из их дома». «Значит, вы его знали?» «Знала, конечно. Он был нашим соседом в доме на Комсомольском проспекте». «И вы изменяли Баратову с этим Вадимом?» «Не ваше дело», — начала злиться Катя. «Поэтому вы и расстались с Баратовым?» «Слушайте, зачем вы меня сюда позвали? Кто вам разрешил задавать мне такие идиотские вопросы? Кто вы такие? Я думала, что вы серьезные люди, а вы какие-то ненормальные». «Прекратите!» — строго приказал Резунов. «Хватит истерики! Баратов обвиняется в серьезном преступлении, и он сбежал от следователей. Мы его сейчас ищем. Вы обязаны нам помочь». «Какое еще преступление? Я не знаю, что он сделал, и не хочу знать». «Зато мы знаем. Поэтому хватит лирических отступлений. Отвечайте строго на мои вопросы, иначе мы предъявим вам обвинение в пособничестве преступнику. Вы меня поняли?» «Да». «Вы расстались с Баратовым после того, как он узнал о вашей измене?» «Наверное». «Да или нет?» «Да, да, да! Что вам еще нужно?» «И после этого он вас изнасиловал?» «Господи! А это вы откуда знаете? Там ничего не было! Неужели он вам сам рассказал? Вот подлец! Даже не постеснялся! Нужно было тогда подать заявление, чтобы его посадили, а я пожалела, подумала, что мы еще помиримся». «Скажите, да или нет?» «Да». «В этом я тоже виновата, если меня насилуют». «И вы больше с ним не встречались?» «Нет. Он выгнал меня как собаку. Вот такой подлец этот ваш Баратов. Сначала пользовался мною, потом изнасиловал и выгнал». Она опустила момент своей измены, решив не акцентировать внимание на такой незначительной подробности. «И больше вы с ним не встречались?» «Нет, никогда. Потом я вышла замуж за Руднева и уехала с ним в Хабаровск. Уже оттуда мы переехали в Благовещенск». Резунов взглянул на Дронга и Гуртуева, словно приглашая их принять участие в этой беседе. Последний пересел к нему за стол. «С вами будет говорить профессор Гуртуев», — представил его Резунов. «Здравствуйте», — вежливо сказал Казбек Измайлович. «Извините, если мои вопросы покажутся вам несколько бестактными, но поймите, что я задаю их не из праздного любопытства. Какие еще вопросы? Я вам все сказала. У господина Баратова были проблемы сексуального характера, когда вы жили вместе с ним? Уточнил Гуртуев. Она замолчала, отвернулась. Профессор терпеливо ждал. Целую минуту или немного больше. «Да», — наконец сказала она, опустив голову. «А когда он вас изнасиловал, то у него получилось гораздо лучше?» — задал свой следующий вопрос Гуртуев. «Да», — произнесла она, не поднимая головы. «Спасибо, госпожа Руднева, вы нам очень помогли. У меня больше нет к вам вопросов», — сказал Казбек Измайлович. «Вы можете быть свободны», — произнес Резунов. «До свидания». Экран погас, они поднялись со своих мест. «Все правильно», — печально произнес Гуртуев. «Это был его последний интимный акт с применением насилия, когда женщина осталась жива. После этого все остальные погибали». Они вышли из комнаты. К Резунову подошел офицер и протянул ему листок бумаги. «В нашем списке 4742 женщины», — сообщил Резунов. «Именно столько Ирин Тороповых нашли с помощью компьютера после последней переписи населения. Сейчас мы отсекаем старух и младенцев. Я думаю, что уже к вечеру мы будем иметь более или менее приемлемое число». «Нужно поторопиться», — напомнил Дронго. «Она была четвертой в списке. Если она жива, ей угрожает непосредственная опасность». «Неужели вы считаете, что он может рискнуть и появиться рядом с ней?» — не поверил Резунов. «А если она уже знает о нем?» «Вы же слышали признание Рудневой. Она даже не обратила внимания на статьи про его бывшего друга, с которым она столько лет жила вместе. Люди перестают читать газеты, слушать информационные сообщения, не хотят слышать плохие новости. Они заняты своими проблемами и просто не в состоянии переваривать такое количество негативной информации, которая ежедневно обрушивается на них с газетных полос и экранов телевидения. В конце концов, люди устают от этого обилия негатива». «Тогда почему все читают детективы и смотрят эти бесконечные сериалы про бандитов и сыщиков?» — поинтересовался Резунов. «Именно поэтому в жизни столько всего ужасного, что иногда хочется верить в справедливость или торжество закона, хотя бы в книгах или в кино, если подобное невозможно в жизни. Вспомните, сколько нераскрытых громких преступлений, сколько политических убийств, сколько крови пролито за последние 20 лет. Людям просто необходимо верить в торжество добра над злом, хотя бы вымышленного, или в торжество правосудия». «А вы не верите в такие победы в реальной жизни?» — поинтересовался Резунов. «Верю. До сих пор верю», — улыбнулся Дронго. «И не потому, что добро сильнее зла. Ничего подобного. Зло многолико. Оно мимикрирует, приспосабливается, находит тысячи уловок. Оно всегда сильнее и привлекательнее добра. Но у него есть один недостаток, который в конечном итоге всегда приводит к его поражению. Зло во всех случаях – самая агрессивная среда. И поэтому есть самопожираемая субстанция, в отличие от добра. И именно поэтому я точно знаю, что в конечном итоге торжествует справедливость и победа добра над злом. Конечно, если мы ему еще и немного помогаем». «Мы должны возвращаться в Москву», — напомнил Резунов. «Сегодня к вечеру мы будем знать, скольких Тороповых нам нужно проверить». В Москву они прилетели ближе к вечеру и сразу поехали в министерство на доклад к генералу Шаповалову. Штаб, организованный в самом здании МВД, работал круглосуточно. Сюда стекались данные по всем запросам, проводимым в ходе расследования. Финансовая проверка оказалась безрезультатной. Ни в одном отделении российских банков в Перми Баратов не открывал дополнительных счетов. Хотя местные кооператоры, арендовавшие в его институте помещения, выплачивали ежемесячно достаточно большие суммы, которые передавались лично директору института. По предположению Шаповалова, началась проверка банков в Москве. На следующий день число Ирин Тороповых сократилось до 2000. Отсеялись младенцы, подростки и женщины старше 45. Еще через день осталось только 714 женщин, но разброс был очень велик. Одна из Ирин Тороповых проживала в Петропавловске-Камчатском, а другая в Норильске. Шаповалов приказал привлечь дополнительные силы, чтобы проверять каждую из 700 молодых женщин, попавших в этот список. Среди них были не только русские, но и белорусские, якутки, удмуртки, чувашки и еврейки. Приходилось тратить время на каждую из этих женщин, запрашивая местное отделение милиции выслать их фотографии и описание их внешности. Через два дня осталось только 171 Ирина Торопова. Все понимали, что убийца может объявиться в любом месте, в любом городе, в любом поселке, и поэтому торопились. Дронго продолжал настаивать на проверке всех белорусских городов, в которых были крупные железнодорожные узлы. С одной стороны, Баратов привык ездить на поездах, а с другой, не мог выбрать для проживания небольшой город или поселок, где его сразу могли заметить и опознать. По просьбе Шаповалова министр внутренних дел России позвонил своему коллеге в Белоруссию, и фотографии Вениамина Баратова появились на телевизионных каналах соседней страны. Напряжение не просто нарастало, оно было ощутимым, словно атмосфера перед грозой. Все ждали удара молнии. Вечером, когда за столом Шаповалова собрались уставшие сотрудники группы Резунова, сам полковник, Дронго и профессор Гуртуев, они снова просматривали уже полученные снимки женщин, определяя, где мог появиться Баратов. «Нужно отбросить всю азиатскую часть страны», — настаивал Дронго. «Он не рискнет ехать так далеко. Его знакомая должна обязательно жить где-то в европейской части страны». «Но кроме Харькова и Павловска, он совершал свои убийства в основном на востоке, за Уралом», — напомнил Шаповалов. «Именно поэтому я уверен, что на этот раз он выберет себе жертву в европейской части страны». «А если мы ошибаемся?» — спросил Шаповалов. «Если опять Томск или Екатеринбург? Может, соседний Казахстан, куда он сумел сбежать? Или другая республика?» «Получены данные еще по четырем женщинам. Все брюнетки», — сообщил Резунов, просматривая последнюю сводку. «А одной уже 64. Там перепутали и написали 36. Это возраст ее младшей дочери». «Пусть не путают», — разозлился Шаповалов. «Один такой путальщик может испортить работу всей группы». «А если мы опоздаем?» — спросил Гуртуев. «Тогда у нас останется Алена Кобец», — вздохнул Шаповалов. «Других вариантов просто нет». «Ее отец не разрешит так рисковать жизнью дочери», — возразил Резунов. «Дойдет до министра, до премьера, но не разрешит. Вы же об этом знаете». «Тогда как я поймаю этого маньяка? Дам объявление в газету, чтобы он вернулся к нам? Или попрошу его оставить свой домашний адрес и телефон?» — сорвался на крик Шаповалов. Все подавленно молчали. «Есть еще один вариант», — предложил Дронго. «Рискованный, но последний. Мы можем опоздать, поэтому нужно рискнуть. Что вы предлагаете?» «Еще раз показать по всем каналам его фотографию». «Мы уже ее показывали и в газетах печатали. Вы же видите, что ничего не помогает». «Нужно непосредственно обратиться ко всем Иринам Тороповым, живущим в нашей стране», — предложил Дронго. «Что вы сказали?» — изумился Шаповалов. «Рассказать на основных каналах про Баратова и обратиться ко всем женщинам, которых зовут Ирины Тороповы, к их друзьям, родственникам, знакомым. Пусть обратятся к нам, если узнают о появлении неизвестного мужчины рядом с этой молодой женщиной». «Интересная мысль», — согласился Шаповалов. «Я подготовлю письма на все основные каналы. Давайте попробуем, может, что-то получится». «И еще раз позвоните в Белоруссию», — попросил Дронго. «Там не так много нужных нам городов, 7 или 8. Минск можно исключить, крупные пограничные города тоже. Значит, остается немного. Пусть задействуют своих участковых». «Хорошо, сделаем», — согласился Шаповалов.